81. Письмо Игуанамоты Атауальпе. Мой повелитель, друг мой, не знаю, получишь ли ты это письмо. Полчища мексиканцев окружили дворец. Если не этим вечером, так завтра будет штурм. Прости, я не бросила Франциска. Ты знаешь, что я тебе бесконечно предана, и именно потому в прежние времена, направившись по твоему велению в Париж договариваться о союзе с Францией против Карла и Фердинанда, принесла ему себя в дар, беззаветно, но и не без удовольствия. На закате его жизни и царствования мне не хватает духа оставить его одного. Слишком велики нежность и дружеское участие, испытываемые мною к этому сломленному человеку, чье королевство рассыпается в прах прямо у него на глазах. Если бы ты мог видеть, как он плачет от боли на своем ложе, взывая к Богу, которому поклоняется, и моля смерть избавить его от мук, не сомневаюсь, что ты, как и я, проникся бы состраданием перед этим скорбным зрелищем. Слышу, как мексиканцы снаружи бьют в барабаны. Их боевые песни, что звериный гвалт, от которого стынет кровь. Готовится большая резня. На этот раз мне едва ли удастся спастись. Вспоминай меня и прощай. Париж, 1 сентября 1544 года. Твоя И.